Глава 92. Мечты о мировом пожаре. Как только Диба взяла Нетвердайбла на мушку, он забегал по лаборатории как ошпаренный. Гигантский прыжок, всей тушей он ударяется о стену и, как резиновый мяч, отскакивает от нее куда-то за бак. Диба повела за ним стволом, но он оказался столь стремителен и непредсказуем, а комната так загромождена мебелью и всяким хламом, что Диба то и дело упускала его. Она устало прислонилась спиной к стене. Теперь Нетвердайбл прятался где-то с другой стороны, под столом. Вот показалась его рука, и он попытался нащупать кран на баке, но не дотянулся. Тогда он высунул из-под стола голову, и палец Дибы на спусковом крючке напрягся. «Один заряд! Остался всего один заряд!» — думала она. «Только не промахнись!» Нетвердайбл заметил направленный на него ствол и снова нырнул под стол. Диба держала револьвер наготове. «Ну, давай же, попробуй еще раз!» — мысленно умоляла она Нетвердайбла. Но тот больше не показывался. «Будь осторожна, Диба!» — подала голос книга. «Что он задумал?» — спросила Диба. «Что это у него там за жидкость?» Лучше бы, конечно, разговаривать так, чтобы Нетвердайбл ничего не слышал. Надеваться некуда. «Он уже давно работает над этим составом!» — крикнула книга. «Потому ему и таскали пачками книги из башни словохранилища. Он хотел добиться получения магически-химической реакции». «Но зачем? Ведь чтобы люди поверили в байку про то, кто хороший, а кто плохой, которую он пустил по Нон-городу вместе с Зонталомайстером, зомбики должны хорошо делать свою работу. А если они будут плохо действовать, никто Зонталомайстера и слушать не станет. Я думаю, у него теперь другие планы», — сказала книга. «Послушай, девочка, почему бы тебе не спросить прямо меня?» — прорычал из-под стола Нетвердайбл и захохотал. «Не смей разговаривать с ним!» — крикнула книга. «Он тебя заговорит, и ты промажешь!» «Зомбики приносят огромную пользу!» — продолжал Нетвердайбл. Слышно было, как он возится под столом, видимо, устраиваясь поудобней. «Они защищают людей от пуль и даже реактивных снарядов, от угольного дождя тоже. Если бы их не было, все бы стали от меня прятаться, скрываться в каких-нибудь подвалах или норах. Где бы я их искал, это для меня было бы очень нехорошо». «Что же делать?» — прошептала Диба. «А я хочу дышать», — мечтательно продолжал Нетвердайбл. «Впитывать в себя дым и все знать. О, как я люблю, когда горят книги, дома, картины и люди. А эти нон-лондонцы просто болваны. Да и ты, Диба, не умнее. Ты думаешь, скоро все закончится? Ничего не закончится. Все только начинается. Ты только представь. Все горит, все превращается в дым, и я всасываю, я впитываю этот дым в себя, и я храню это все в себе вечно. Все — это я, а я — это все». Он помолчал. «Все в мире хрупко, все недолговечно, девочка моя. Поэтому я и развожу костры, чтобы, вдыхая все в себя, вечно хранить это в себе. Но ваши нон-лондонцы упрямы, они от меня скрываются, они боятся меня, они гасят мои костры». Диба в оцепенении глядела на искореженные останки неозонтиков. «Ну, конечно, ему надо, чтобы люди думали, что с ними ничего не случится», — тихо проговорила она. «И тогда они выйдут из укрытий». «Когда Зонталом узнал, чего ищет Нетвердайбл», — продолжал он, — «он явился ко мне со своим проектом. Но он сам хотел править, править при помощи лжи, а меня подкармливать время от времени, так, чтобы нон-лондонцы и не догадывались, что они для меня делают. «Глупец! Он хотел, чтобы я был его послушной собачкой и чтобы никто обо мне не знал. Но я-то хочу совсем другого. Я хочу расти, шириться, становиться сильней. Я хочу все знать». О, как долго я был слаб, но у меня был прекрасный аппетит, я хорошо питался. И теперь я хочу знать все больше и больше. Я хочу расти, хочу заполнить собой все пространство. А как я люблю книги! Кто бы знал, как я их люблю! Они горят, а я постигаю, что там в них написано. А люди... Ведь я и людишек люблю не меньше. Прекрасные, возвышенные души. В голосе Нетвердайбла почувствовался такой лютый голод, что Дибе стало страшно. «Ах, зачем вы прячетесь от меня? Но Зонталомайстер подкинул мне прекрасную идею. Я выйду и скажу им, фу, как не стыдно бить меня своими противными волшебными зомбиками. Я им покажу, как надо хорошо себя вести». «О, Боже!» — пробормотала Диба. «Они будут думать, что защищены, а он прольет на них огненный дождь. Он выльет на них эту свою горючую дрянь, и никакие зомбики им не помогут. Все сгорят!» «Вот над этим он все время и работал», — снова подала голос книга. «Он изобрел вещество, которое вступает в реакцию с защитной пропиткой зомбиков. Он вовсе не сотрудничает с Зонталомайстером. Он водит его за нос, просто использует его. Зонталомайстер вообразил, что зомбики — это щиты, которые полностью подчиняются ему. А тут получается, что они готовы в любой момент вспыхнуть». «Они выйдут, чтобы показать, что не боятся меня», — продолжал Нетвердайбл. Его монотонный голос внушал ужас. «А тут на тебе! Дождик пошел! Славный такой дождик! А у них зомбики! Пуф-пуф! Ай, загорелись! Прямо средь бела дня! Дым, пожар! А вот и я тут как тут!» И все эти ваши людишки, и дома вместе с ними, их милые вещички и книжечки, их возвышенные души — все превратится в дым. А я стану им дышать. Я всех вдохну в себя, и ничто в мире не исчезнет. Все прибудет во мне навсегда. И тогда я стану всеведущим, я стану вездесущим, всеобъемлющим. Все будет во мне, и я буду во всем. Каждый из вас прибудет во мне, и я буду в каждом. Что же в этом плохого? Диба ярко представила себе, как пылает Нон-город, как мечутся в огне люди, толпы обезумевших людей. И над этим всем встает колоссальное черное облако смога, которое поглотит в себя миллионы человеческих душ, миллионы книг. Все это превратится в ядовитую смесь, которая станет править новым царством, царством пепелища. Она похолодела от ужаса. «И тогда я стану настолько сильным, — шептал, задыхаясь, смог, — настолько сильным, что смогу отправиться дальше, далеко-далеко. Я стану сжигать все на своем пути и узнавать новое, знать все больше и больше. Меня ждут тысячи новых мест, городов». Ясно было, как белый день, что этот монстр никогда не насытится. Если сегодня ночью он одержит победу, то превратится в алчное и беспощадное божество дыма и огня, которое примется методически отравлять и уничтожать все, что не есть оно само. В своей безумной жажде познания он сожжет все, до чего только смогут добраться его дымные щупальца. «Я познаю все, что попадется мне на пути. Теперь понятно?» — расхохотался он. Диба чуть не задохнулась от злости, услышав это наглое заявление. Значит, смог угрожает не только Нон-Лондону, не только ей самой или Занне и их семьям. Он готов уничтожить и весь Лондон. А ведь ему прекрасно известно, как добраться до ее родного города. «Всего один заряд», — напряженно думала она. Какие же заряды она уже использовала? и что там осталось в барабане. Только бы не промахнуться. Вдруг заработал мотор и раздался скрип поднимающегося лифта. «Полный провал!» — раздался из кабины громкий голос, и Диба сразу узнала его. «Я же говорил, что эта баба не даст нам людей. Впрочем, когда я рассказал ей о том, что у нас творится, она, похоже, забеспокоилась». Дверь лифта с лязгом отворилась, и зонт-пеломайстер шагнул в лабораторию. За ним вышла лектория в окружении целой команды зомбиков. «Да, кстати», — продолжал он, — «она попросила меня разыскать Мурготроида. Он куда-то пропал. Она говорит, что мне стоит...» Тут он замолчал, заметив, наконец, творившийся в лаборатории хаос, и изумленно переводя взгляд от Нетвердайбла, который засел под столом, прячась от Дибы, к самой Дибе и обратно. Несколько секунд продолжалась немая сцена. «Немедленно включите газ!» — крикнул, наконец, Нетвердайбл. «Не слушайте его!» — закричала Диба. «Это ловушка!» Лектория вся сжалась, села на корточки и закрыла голову руками, а зонт-ломайстер подбежал к крану на газовой трубе и повернул его. Под чаном с ревом вспыхнуло пламя, и светящаяся жидкость забулькала с удвоенной силой. Диба направила ствол нон-пушки на зонт-ломайстера, но, увидев, что Нетвердайбл выскочил из своего укрытия и широкими прыжками несется к ней, растерялась. «Всего один заряд! Остался только один заряд!» — стучало у нее в голове. Она отскочила в сторону, слегка опустив ствол нон-пушки, и подождала, пока оба, и Нетвердайбл, и зонт-ломайстер, не окажутся на линии прицела. Из чана пошел пар, и серебристая жидкость полилась через край. Но тут... В воздух поднялись зомбики зонт-ломайстера и закружили над девочкой, словно стая злобных ворон. Зонт-ломайстер поднял руку. Нетвердайбл был уже совсем рядом. Он злобно рычал, из ноздрей его валил черный дым. Диба собралась с духом и нажала на спуск.